Думаешь, там, куда мы пехаем, есть ржевье? — лениво поинтересовался Гриневский, не спеша прихлебывая чиферек. Карташ поморщился. — Не-а, не думаю. Увы, не стоит переоценивать религиозное величие аборигенов. Слишком хреново им здесь жилось, слишком долго. Какое там долго? 100 с лихвой лет непрерывно воюют. Ни один хан, так другой, выскреб бы все золото и махнул на оружие и жрачку. А вот то, что, по их мнению, продать нельзя, но за что археологи и музеи отсыплют немалые денежки в твердой валюте, вполне могло сохраниться до нынешних дней и в наилучшем виде. Например, какая-нибудь каменная баба эпохи иранских ахаменидов. Или обломок забора, на котором лично Магомед матерное слово вырезал. В тутошних местах, знаешь ли, история бурлила, и кого тут только не было, кто тут только не паханствовал. И Саша Македонский, и Парфянское царство, и арабы всех видов, и везде сущие татаро-монголы, и Тимур небезызвестный. И турки-сельджуки, и до дури кого еще. Так что есть дополнительный стимул для нашего путешествия. Это я к тому, что вдруг других стимулов не хватает. Давай ничего не брать, не трогать и не ломать, — серьезно сказал Гриневский. Не хватало нам еще банды мстительных религиозных фанатиков, уперто прущих по следам. Это тебе не греки, у которых из-под носа твои же, заметь, англичане вывезли по частям Акрополь или Парфенон. Уж запамятовал, что именно. А греки, эллины, заметь, мать их, мало того, что не воспрепятствовали, так и до сих пор лишь изредка поноют, отдайте, отдайте, их пошлют, они и заткнутся. А вот укради кто или разрушь мусульманскую святыню, земля у того под ногами будет гореть. Найдут, под землей достанут, на перо поставят, семью вырежут. Или всю жизнь будешь по норам ховаться, с места на место переползать, как этот Салман, не Радуев, а другой, как его там, у которой Коран обстебал. — Салман Ружди, — подсказал Карташ. Во — Во-во! Это жизнь, что ли? Немного помолчали. Откуда-то издали донесся долгий треск, словно ворочаются во сне древние горы, старчески похрустывая каменными суставами. — Я скажу, начальник, почему тебе вдруг вспомнились те парни из кино? — нарушил молчание Гриневский. — Потому что тащишься ты от всего этого. Прет тебя от такой же тухи. Болтаться между жизнью и смертью, шагать по неизвестности на адреналиновом марафете, тебе по жизни нужна погоня за сокровищами. Без дома и мыслей о доме, не расставаясь с оружием, и чтоб никто тебе запреты не чинил. Ну, допустим. Карташ повернулся, чтобы бросить в огонь докуренную до фильтра сигарету. С оговорками, конечно, но принимается. А ты? Если б тебя тоже не тянуло, ты бы не вписался в эту авантюру. Я-то? — переспросил Петр. Ты, начальник, не можешь поставить себя на мое место. Ты рассуждаешь как вольный. А ты сейчас разве не на свободе? Хрена! Не свобода — это не только крытка, не только зона. Вот смотри, я тебе покажу разницу между нами. Допустим, ты сейчас решаешь, что все, шабаш, с тебя довольно, и делаешь ноги в Москву. Там ты вытаскиваешь из запасной колоды всех своих корешей. Кстати, наводку дам. Заверни в Генкину контору и слей информашку про то, где платина заныкана. Возможности у конторы нехилые. Хватит, чтобы ящички вытащить, и получишь полную отмазку. Ну, в худшем случае тебя попрут со службы, а то и не попрут, а еще и повысят. На мне же висят срок и побег. И покровителей у меня нема. Поэтому завернут меня обратно в тюрягу, где мной сходу плотненько займутся шестерки пугача. Ну, допустим, на секунду, что при фартовом раскладе не вернут, а освободят. Кто же не выход? На хазу к жене вернуться не получится. Там меня опять же выловят или люди пугача, или хозяева прииска, которые тоже, думается, мутят сейчас свое следствие. Да и жену я подставить под удар не смогу. Значит, нет у меня другой дороги, только одна. Одна дорога и никакого выбора. Что это, как не свобода? Мог бы я с тобой поспорить, — сказал Карташ, — да как-то лень. И главное, незачем. Все равно ничего не изменишь. Все равно завтра нам с тобой предстоит добывать свободу не себе, так нашим женщинам, и ничего тут уже не изменишь. Тогда давай, начальник, тянуть спички, кому какую смену стоять и на боковую. Жилище отшельника они увидели на утро. Оказывается, они не дошли до него метров 800. Ну, кто же знал? Жилище то представляло собой пещерку, выдолбленную в скале. С комфортом жил старец, ничего не скажешь. А вскоре подобные жилища стали попадаться частенько. Некоторые располагались так высоко, что приходилось только затылок чесать. Как же затворники туда забирались? Не по отвесной же стене, аки отец Федор. И где хавку добывали? Или приносил кто, а отшельник поднимал на веревке? Карташ попытался было подключить Гриневского к обдумыванию этих загадок. Помнится, у мусульман отшельничество не так развито, как у христиан и прочих религий. Или я что-то путаю? На это Гриневский пробурчал под нос нечто неразборчивое. Вроде бы послал поочередно все религии мира и некоторых умников, которым делать больше нечего, кроме как забивать голову всякой туфтой. Одно было ясно — поддерживать увлекательную путевую беседу про отшельников разных стран и народов он явно не собирался. Ну, кажется, переход Суворовых через Шмальпы подходит к веселому концу. «Еще через час пути», — произнес Карташ, вытянув палец в направлении гряды, похожей на шипастый хвост ящера. «Ну да, что-то про такое Нэтши говорил», — вглядевшись, согласился Гриневский. «Доберемся минут через 20. Оттуда до чертовой купальни, по утверждению нашего доброго Неджмеддина, еще час продираться через какие-то каменные поля и щели, значит, до полудня». Алексей взглянул на часы. «В запасе у нас окажется аж целых полтора часа. Не так уж и скверно, а?» «Я вот думаю, а не проще ли было разнести то стойбище вместе с Неджем и геройски погибнуть на территории бывшей общей родины, чем так корячиться, а потом еще и сложить буйную голову на чужбине.